Событие 35. Йозеф Марк ван Бодель сидел на диване у себя в дому и думал. Слушал, как весело потрескивают в голландке дрова, прихлебывал из кружки горячий китайский чай с малиновым вареньем и решался. Нужно было жениться. Вон, у брата уже внуков двое, а он ведь не намного старше. В Европе он уже один раз почти женился, но чума забрала его невесту буквально за неделю до свадьбы. А потом все как-то некогда было. Особенно в последние 4 года здесь, в Вершилово. Столько всего нового нужно было узнать, столько книг прочесть, столько уроков в вечерней школе посетить. Да еще выучить французский и русский. Но вот неделю назад на проповеди в новом протестантском соборе Йозеф Марк увидел среди посетителей девушку с карими глазами и больше не смог отвести от нее взгляд. Даже не заметил, как проповедь окончилась, и пастор ван Бизе, распустив паству, о чем-то спросил его. Не впопад, ответив священнику, ван Бодель покинул храм, сделал круг по площади и вернулся. Ван Бизе возился у алтаря. Йозеф Марк решился. «Ваше преподобие», — начал бедняга. «А, Йозеф!» Священник повернулся к ван Бодлю. «Видел я, как ты смотрел на ту девушку. И даже видел грешные мысли твои. Прямо лезли они у тебя из головы, как змеи». «Простите меня, ваше преподобие, это правда. А кто эта девушка?» Сник химик. «Недавно в Вершилово приехал с семьей Пауль Гульден, заблудшая овца». «Он еврей, но как же девушка?» — потряс головой Йозеф Марк. «Не спеши, сын мой, я же сказал, что он заблудшая овца. Пауль Гульден, при рождении Аввакум, родился в протестантской семье еврейского происхождения в селении Мельц, которое находится на территории графства Зарганс, одного из фокств Швейцарии. Еще юношей, как он говорит, увлекся чтением религиозных книг и усомнился в своих протестантских взглядах. В результате, в 20-летнем возрасте, Гульден принял католицизм, взяв при этом новое имя в честь апостола Павла, и присоединился к ордену иезуитов в Мюнхене в качестве коадьютора. После этого он получил образование, став сначала иезуитом-схоластом, а затем священником-иезуитом. В 1609 году он поступил в римскую иезуитскую коллегию, где изучал математику. В 1617 году он начал преподавать математику в иезуитской коллегии Граца. В 1623 году Гульден был назначен профессором математики Венского университета. И в это время он получил приглашение переехать в Вершилово. И вот уже почти 2 месяца он здесь. Переехал вместе с семьей. «А при чем здесь он? Я спросил, кто та девушка?» — остановил пастора несчастный. «Эх, молодежь, все бы вам спешить. Это его единственная дочь. Жена умерла при родах. Девочке тоже не повезло. 3 года назад она вышла замуж за Франца де Леврона, барона Сильвестра. Но буквально на следующий день после свадьбы барон уехал на войну в Прагу и там погиб». «Но если отец иезуит, то почему его дочь в нашем храме?» — удивился ван Бодель. «И опять спешишь?» Ван Бизе перекрестил химика, отпуская ему этот грех. «По прибытии сюда Пауль решил вернуться в лоно нашей церкви, и вместе с ним перешла в протестантизм и Лизерли, его дочь. Имя я им не сменил, так что выслушай ответ на свой вопрос. Эту женщину зовут Лизерли де Леврон, баронесса Сильвестр. И отвечу на вопрос, который ты сейчас хочешь задать. У нее пока нет ни мужа, ни жениха». Йозеф Марк чуть не обнял священника и на крыльях вылетел из храма. Правда, дойдя до башни с часами, остыл. Баронесса. Молода и красива. А он неудачливый химик, и ему скоро 40 лет. Захочет ли она выходить за него замуж? Вопрос. Лизерли – дочь очередного ученого, завербованного князем в Европе. Йозеф Марк уже начал удивляться, зачем Петру Дмитриевичу такое количество профессоров, Конечно, население Вершилова растет стремительно. Говорят, уже перевалило за 15 тысяч. И сейчас это второй город в России. Каждый год возводят по нескольку школ. И везде нужны преподаватели. Только какие преподаватели приезжают из Европы? Смех один. Сплошь невежды. Ван Бодель даже хотел сказать об этом князю Пожарскому. Лучше подождать, когда школу начнут заканчивать свои. Однако пример Ван Гельмонта уверенность в неправильности действий князя сильно уменьшил. Ян Баптиста тоже приехал твердо уверенный, что из ртути можно сделать золото, и все состоит из четырех стихий. Каких только глупостей от него не наслушались в начале. Но вот, прошло пару лет, и этот доктор медицины теперь лучший, наверное, химик Вершилова, а значит и во всем мире. Теперь Ван Бодель стал понимать Пожарского. Да, там учат в университетах всякой чепухе. Да, лечиться у этих докторов нельзя. Да, их сначала надо несколько лет переучивать. Но вот мозги-то у них остаются прежние. Они умеют ставить эксперименты. Они умеют писать книги. Они легко обучаемы. И они привозят с собой семьи. Пример младшего Ван Гельмонта просто показателен. Сколько бы они еще бились над нитроглицерином, если бы не Франциск Меркурий? Сейчас мальчик уже учится в 7 классе. По 2 класса за год заканчивает. Молодец, умница. Воспоминания о чужом сыне вернули мысли Йозефа Марка к вопросу женитьбы. Нужно попросить князя Пожарского выступить в качестве свата. Ну и что, что она баронесса? Он тоже дворянин. Еще 2 года назад за изобретение взрывчатых веществ всем химикам и ему, и Жану Ре, и Иоганну Глауберу, и Ван Гельмонту дали русское дворянство. И даже по небольшой деревеньке. Но заниматься ею Йозефу Марку было некогда, и он переписал деревеньку на старшего брата. У того и денег больше, и возможностей для налаживания в этой ольховке нормальной жизни. Зачем ему крестьяне? Есть Дарья Семеновна, что смотрит за его домом и готовит еду. И есть мэр Коровин, который следит за деньгами. У него же было главное. Интересная работа, отличная лаборатория, ученики. Замечательные единомышленники. А вот оказывается, есть еще и жизнь. Есть любовь. Ладно, пошли искать Петра Дмитриевича.